Глава 15. На Энскую землю мы прибыли уже практически договорившимися. Конечно, для предстоящей мне роли ни подходящей одежды, ни даже подходящей косметики не было. Все-таки, чтобы я выглядела такого рода девушкой и той самой секретаршей, требовался килограмм штукатурки и юбка покороче той, в которой не стыдно показаться в приемной у английской королевы. И если юбку покороче, в принципе, можно было организовать, например, дважды подвернув ту, что подлиннее, то яркую помаду, приторно-сладкие духи и тушь, увеличивающую размах ресниц до неприличия, пришлось покупать в киоске у аэровокзала. К счастью, мои опасения насчет бани не оправдались. Пить чиновничество собралось на загородной базе отдыха, которую по такому случаю сняли целиком — видимо, чтобы туда не просочились папарацци, которые, конечно, все неправильно поймут и напридумывают всякого. Первой сложностью на месте моего шпионского задания оказалось то, что номер нам выделили один на двоих. У этого номера был один серьезный плюс и не менее серьезный минус. Плюс — он был двухкомнатным, минус — только одна комната оказалась оборудована двуспальной кроватью. Во второй же имелся диванчик таких микроскопических размеров, что даже довольно миниатюрная я вряд ли смогла бы там с комфортом разместиться. Думаю, Алексей Александрович в багажнике чувствовал себя куда вольготнее, чем я на этом диване. Но я вспомнила все, что он говорил о моей ценности и преданности, и решила, что такого незаменимого сотрудника, как я, небольшие бытовые неудобства не напугают. В конце концов, когда ко мне толпой являлись иногородние подруги, мы как-то прекрасно размещались восьмером в моей однушке. Да, на полу. Да, не всем хватало одеял, приходилось доставать старые куртки и шубы, а также использовать в качестве подушек совершенно не предназначенные для этого предметы. Но справлялись же. А тут целых две комнаты. Так что уж как-нибудь. А если, к примеру, мне будет тесно, твердо и неудобно... Что ж, выражение лица брюнетистой невесты, когда Алексей Александрович скажет ей: «Простите, дорогая, но в ваших инвесторских услугах больше не нуждаемся», будет греть мне душу. На базу отдыха мы прибыли первыми, и поэтому у нас было какое-то время, чтобы подготовиться к мероприятию. Алексей Александрович ушел осматривать окрестности. Вряд ли его интересовали местные красоты. Скорее, он хотел дать мне возможность, не стесняясь, привести себя в порядок. Когда я разложила все купленное, в душе появились некоторые сомнения. Этим можно привести себя только в беспорядок. Хотя, может быть, у девушек такого рода совершенно противоположное мнение о макияже. Итак, огромные яркие глаза. Огромней, ярче и еще огромней. Губы. А с красной помадой они смотрятся, пусть несколько вызывающе, но довольно аппетитно. Теперь волосы. Можно, конечно, гладко зачесать назад, но с гладкими волосами я выглядела совсем уж стервозной. На лбу было написано: «Эта женщина опасна». Думаете, она здесь просто так? А вот и нет. Она готовится уволочь от вас Алексея Александровича, как только вы доведете его до кондиции, в которой он будет способен подписывать всякую ерунду. Так что волосы мы сделаем пышными. Пусть спадают водопадом и демонстрируют мягкость и женственность. Огромные глаза — скрытый ум. Пухлые губы — чувственность. А если вот так вот хлопать ресницами, то ум будет еще меньше видно. Когда Алексей Александрович, постучавшись, вошел в номер и увидел меня, он вздрогнул и застыл, как вкопанный, видимо, ослепнув от моей неземной красоты. Ну, или длина юбки в сочетании с высотой каблуков оказалась несколько шокирующей. «Ну как?» — победно улыбаясь, спросила я. Вообще-то мог бы и отвесить пару комплиментов, не дожидаясь, пока я начну мягко на это намекать. «Прекрасно», — запинаясь, произнес Алексей Александрович. «Похоже, не только ослеп, но еще и онемел». Я немного покрутилась перед зеркалом. «Нет. Очень даже неплохо. Думаю, именно так должны выглядеть девушки легкого поведения, если они от природы грациозны и хороши собой». Алексей Александрович начал делать странные вещи. Выпил 3 сырых яйца, затем высыпал в ладошку горсть черных таблеток активированного угля и обильно запил водой. «Плохо себя чувствуете?» — спросила я. Он бросил на меня быстрый взгляд и снова вздрогнул, словно ожидал увидеть на моем месте кого-то другого. «Да что же это такое, а?» Мне уже хотелось спросить у него, что не так, но в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в номер ввалился огромный шкаф. Точнее, дядя очень-очень плотного телосложения. Я застыла, сраженная его габаритами, и почему-то пыталась прикинуть, он массивнее по горизонтали или по вертикали, или все-таки в глубину. Под мышкой у шкафа висела улыбчивая баллон, то есть блондинка. Впрочем, ее улыбки предназначались исключительно Алексею Александровичу, которого она просканировала цепким взглядом, едва он попал в поле ее зрения. Мне же досталось «Здравствуйте», кислое, как просроченный кефир. «Ну что, гости дорогие, прибыли? Устали, проголодались с дороги. А у нас уже и стол, и культурная программа, и, значится, холодненькая, запотевшая она самая». Тоном провинциального тамады балагурил шкаф. По-видимому, мэр. Алексей Александрович так искренне расхохотался над этой тирадой, словно ничего веселее в жизни не слышал. Хозяйским жестом притянул меня к себе и прижал довольно бесцеремонно. Впрочем, приблизительно так же, как шкафоподобный мэр держал свою Да что со мной сегодня? Блондинку. Я тихонько пискнула и в первый момент хотела возмутиться, но потом спохватилась. «Я же агент на задании. Практически Мата Хари». А Маты Хари не взвизгивают от каждого прикосновения. Мэр с секретаршей вывалились из нашего номера и в обнимку двинулись по усланному красной ковровой дорожкой коридору. Мы следовали за ними. Тоже в обнимку. И мне подумалось, что вся эта поездка с дурацким заданием, с нелепой пьянкой, идиотским макияжем вовсе не так уж и плоха. Потому что идти в обнимку с Алексеем Александровичем мне нравилось. Но он об этом ни за что не догадается. Я осторожно коснулась щекой его пиджака и смогла это сделать совершенно безнаказанно, не вызывая всяких там глупых подозрений. Просто я ответственный сотрудник, а еще талантливая актриса. И прекрасно играю свою роль.